На днях разоблачен факт о том, что низкопробно иногда вели себя южнокорейские власти для насильственного исполнения японо-южнокорейского соглашения по вопросам сексуальных преступлений императорской армии. 18 октября один из парламентариев от оппозиции Южной Кореи отметил, в документе соглашения между Японией и южнокорейским правительством зафиксировано, что проблема с половыми рабынями императорской армии будет окончательно и необратимо урегулирована с честной заплатой Японии 1 миллиарда йен. Другими словами, в документе не упомянута необходимость Японии принести искренние извинения, что служит предпосылкой решения вопроса. Невзирая на это, власти обеих сторон после переговоров на встрече с корреспондентами притворялись, будто через соглашение правительство Японии выразило достаточное извинение.